Темой их разговора вдруг стала я. Таскаться с этими героишками не проблема, но если мы, высокоуровневые герои, будем посещать руины их уровня, то так не пойдет. А чего это наша Сова-сэмпай как раз с этими героишками? Молодец, тобой помыкает кучка слабаков. Серьезно, взгляни на себя. Я хотела было возразить ему, но быстро передумала. Аимада специально меня провоцирует. Бесполезно ссориться с ним по любому пустяку. Идемте. Проигнорировав насмешки Аимады, мы продолжили идти. Я не снижала бдительности, поскольку не знаю, вдруг он что-нибудь выкинет. Нельзя сказать, что он не поднимет на нас этот огромный меч. Но даже так, если не соберу необходимое вовремя. Пиджи-и-и, гью-и, гаю-и, раздался вопль монстра. Я сразу же приняла стойку. Вопли смешивались вместе со звуком того, как что-то тащит. А вместе с ними слышались и спокойные шаги. Звуки доносятся из другой пещеры, нежели откуда вышел Аимада. А из темноты появился Кирихара Такута с катаной в руке. Он тоже весь в крови, но похоже тащит за собой монстра. Уп! Быстро прикрыла рот руками мое. Члены группы Кирихары немного отступили назад. Один только Аимада рассмеялся. Кирихара тащил вопящего монстра с золотыми глазами. «Ну же, пой!» Спокойно обратился Кирихара к монстру. «Кричи!» Он продолжал безразлично идти. Как вдруг, Кирихара остановился и вонзил меч в рану монстра. Монстр взвыл в ответ. «Зови их!» Его вой раздавался по всей пещере. «Очки опыта!» Монстр закричал еще сильнее. «Невыносимая сцена! Пусть это и монстр!» «Тетакута!» Робко заговорили даже девушки из его группы. «Хватит, Эн, не перегибаешь ли ты?» «Она права, точно. Все-таки это слишком. Кому с этого плохо?» «Дело не в том, кому. Кому жалко этих монстров с золотыми глазами?» «Отвечай, тебя спрашиваю». «Нет, как бы сказать, не думаю, что...» Девушка не знала, что ответить Аимаде. Ее взгляд блуждал в поисках помощи, а тем временем монстр продолжал выть. «Эй, Такута, что такое, Сёга? Не слишком ли ты умный? Твои комплименты ничего не принесут. Однако, думаешь, сработает?» «Что? Монстры и вправду появятся?» Вокруг было тихо. В пещере раздавался только вой монстра. «ТЦ!» — сокнул Кирихара. «Похоже, зря стараюсь». Кирихара приставил катану к глотке монстра. «Ги-ги-и! Бесполезный!» И одним взмахом перерезал ее. Из глотки монстра брызнула кровь, и он умер. Слишком глубоко. Ощутив, что монстр перестал дергаться, Кирихара принялся вытирать с катаны кровь. «Устал я от всей этой мелочи. Добыв глаза драконов из плоти, мы благополучно вернулись на поверхность. Все руины управляются государствами. Стенами обнесены даже руины древнего дракона. Это сделано для того, чтобы предотвратить вылазку монстров наружу. Также здесь есть здание, где располагаются солдаты. Я с остальными отправилась на площадь перед руинами, где в данный момент собрались герои. Группа Икусабы Асаги уже здесь. Кабата вместе с ними. Похоже, мы последние. Нам как-то удалось вернуться без травм. Под голубым небом собрались почти все из двух С. Классный руководитель, Закура Гитамацу. Проходящее лечение Сакура Асами. Покойный Мимаритока. Помимо этих троих здесь все. Хмм. Поднял голову сидевший на ограждении Аимада. Это еще что за хрень? Взгляды всех учеников собрались в одном направлении, идущей к нам девушки. Кошачьи уши. Нет, что-то другое. У нее видны человеческие уши там, где они должны быть. Эти кошачьи уши должно быть украшение, которое я видела. Стройная, элегантная походка. Волосы слабого фиолетового оттенка. Ее серые глаза похожи на кошачьи. Наряд у нее немного откровенный. Он необходим, чтобы поток магической энергии был лучше. Как бы там ни было, я бы такое ни за что не надела. На поясе у нее висит два кинжала, но мое внимание привлекли не они. У нее в районе бедер сзади что-то виляет. Именно поэтому она мне так напомнила кошку. За ней, подобно хвосту, двигался необычного вида клинок. Где-то я уже видела такой меч. «Ты кто такая?» — преградил дорогу девушке Аимада. Кирихара просто молча наблюдал за происходящим. Ясу спокойно сидел, скрестив ноги, а сестры Така осматривались вокруг. Что до Асаги, с которой рядом сидела Кабата. Что за эротическая косплеерша? Что важнее, наша богиня Чан сегодня не появится. Я услышала такой разговор. Кабата не знала, что ответить. Девушка начала осматривать нас одного за другим. «Кирихара, Хиджири, я, Ицуки, Ису. И наконец ее взгляд остановился на Аимаде. Тонкие губы девушки раскрылись. «Я прибыла от лица богини Висис. Отныне, когда у богини будут дела, собирать вас буду я. Сегодня я пришла поздороваться и вернуть вас всех в безопасное место». Безразличная манера речи. Голос оказался моложе, чем я думала. Аимада уставился на нее как дурак. «Эта коротышка будет нас собирать. Ты вообще хоть сильнее нас. Группа Кирихары не станет слушать того, кто слабее их. Тогда проверим. О, и как? Посмотрим. Если поставите меня на колени одним ударом, я стану вашей рабыней, с которой можете делать что угодно». И правда сказала, «Меня уже так и переполняют силы. Ты и правда считаешь, что победа у тебя в кармане? Отлично. Я превзойду твои ожидания и сделаю своей рабыней». Кирихара выглядит изумленным. «Разговариваешь, как бешеный пес, Сёга. Заткнись. Я не против, чтобы меня считали бешеным псом среди орангов. Я по полной наслажусь, когда это уверенное лицо украсит слезы. Понятно, так вы Аимада-сан, да, и правда, чрезвычайно грязный рот. А, ты кем себя возомнила? Я одна из апостолов богини Висис, Нянта Кикипат. Чите, ха-ха-ха, нянянта, пф-ф-ф, разразился смехом Аимада. Ха-ха-ха, нянянта, серьезно, а чего не нянка? Так нечестно, нянта. Начинать с таких вот шуток, ха-ха-ха, слишком смешно, пф-ф-ф, ох, ты всерьез сделала лицо, словно не понимаешь, ха-ха-ха, да у нее, похоже, отродясь ветер в голове, ха-ха-ха, не могу, богиня, она настоящая богиня, я так за весь год не смеялся, ладно, я понял, если хочу сделать нянту своей рабыней, сперва нужно быть готовым к шуткам, и я подготовлюсь, тогда начинаю. У нее из костяшек на руках выступили по три клинка в форме когтей. Аимада поднял свой большой меч. О, похоже, тебе уже не терпится. Такая крутая. Постарайся не пораниться, хорошо, нянта. Спустя несколько минут. Ха, ух, ты что, мать его, такое. Какая же ты, сильная. Черт, Аимада уперся в землю руками. Его колени тоже уже на земле, а меч вдалеке от него. Еще он не может отдышаться. Нянта же совсем не сбилась с дыхания, а на ее теле ни одной царапинки. Двигался только ее меч-хвост. Кирихара начал смотреть на нее иначе и что-то бормотать. Похоже, говорит сам с собой. Я не могла не сглотнуть от увиденного. Она сильная. Ее движения отточены, и я была ими очарована. Так вот как люди этого мира сражаются при помощи своих техник. Безразличное выражение на лице нянты совсем не изменилось. Похоже, она из тех, кто почти не проявляет эмоций. После победы она даже не улыбнулась. На этом наше знакомство закончено, согласны. Что ж, вернемся в столицу. А там я донесу планы богини на ваше будущее, монотонно заявила нянта. Похоже, все вы переходите на следующий этап. От лица нянты Кикипат. Незадолго до того, как я познакомилась с героями на площади перед руинами древнего дракона, меня вызвала богиня. Личные покои богини. Богиня сидела на стуле и читала письмо, которое затем отбросила. Похоже, армия великого повелителя зла зашевелилась. Рано или поздно грянет большая битва, которая повлияет на будущее тех земель. Возможно, было правильно отозвать тебя пораньше, нянта. Богиня улыбнулась. Что мне для вас сделать? Хнык-хнык. У меня столько дел из-за передвижения великого повелителя зла, поэтому я хочу, чтобы ты стала моим представителем. Вашим представителем. Говорите, да, я хочу, чтобы ты позаботилась о проблемах в рядах героев, арбитр, или что-то вроде того. Почему выбрали меня? Ты сильна, и страна, на которую я тебя назначила, Урза, волнует меня меньше всего. Так расточительно оставлять тебя пылиться там. Я же права, да, и что важнее всего, ты мой самый преданный апостол. Богиня изящно сняла туфлю и вытянула вперед ногу. Она подняла голову и с улыбкой взглянула на меня. «Ты же тоже так считаешь, нянта?» Я быстро преклонилась перед ней и затем поднесла лицо поближе. «Можешь показать свою непоколебимую преданность?» «Оу!» Мой язык дотронулся до ноги богини. «Пёроу!» «Шлап!» «Рэроу!» «Рэроу!» «Фу-фу-фу!» «Спасибо за проявленную непоколебимую преданность!» «Теперь я убеждена, что героев можно без опаски доверить тебе!» «Руу!» «Рэроу!» «Пёроу!» «Не волнуйся!» Твоя драгоценная сестренка и другие под моей надежной защитой. Им ничего не угрожает. Они в порядке. Пусть они и не знают, где их умелая старшая сестрица, они в абсолютной безопасности. В чем дело? Почему твой язык остановился? Ты в порядке? Меня немного беспокоит твоя преданность. Шлап, пёрол. Да, какая превосходная преданность. Хмм, было бы здорово, если бы герои были так же преданы, но, хнык, все обернулось так, хнык. В дверь внезапно постучали. Войдите. Богиня сама, поступил доклад, чиновник неловко отреагировал. Вероятно, из-за того, в каком я сейчас положении. Прошу прощения, просто проверочный ритуал. Тебе не о чем беспокоиться. Так что там за доклад, срочный? А, нет, просто из Урзы поступили сведения о передвижении 5 драконьих воинов. Интересно, они до сих пор выслеживают Сирасса Шрейн? Хмм, я думала, получится воспользоваться ею, но теперь она не представляет интереса. Она слишком строгая, так что будет трудно получить из нее толк. Хоть и говорю это, она опустилась слишком низко из-за падения своей страны. Хмм. Еще она когда-то была принцессой высших эльфов. Если что и можно назвать неудачным стечением обстоятельств, то это ее ситуацию. Богиня начала засовывать мне в рот большой палец. Шлая. А я продолжала этот проверочный ритуал. 5 драконьих воинов. Что там с Цивитом Гартландом? Из него сложно будет сделать пешку, но, хотя, по крайней мере его можно использовать для роста героев. Ах, какая замечательная идея. Хлопнула ладонями богиня с улыбкой на лице. Уровень героев тоже повысился, поэтому перейдем на следующий этап. Богиня принялась отдавать команды чиновнику. Раз так, сперва попросим у Джоната их 4 почтенных святых. И еще, если не ошибаюсь, неподалеку группа пьяных мечей. Позовем их, а можешь также позвать убийцу драконов из Урзы. Ну и конечно же 5 драконьих воинов из черных драконьих рыцарей. Если речь пойдет о наблюдении за ростом героев, он ни за что не откажется. Да, итак, можешь приступать. Слушаюсь вас, уважительно поклонился смущенный чиновник. Задрав голову, богиня изящно улыбнулась. Похоже, день, когда столкнется армия великого повелителя зла и герои, наступит на удивление раньше, чем я ожидала. Глава 86. Его звали. Можете поворачиваться, Тока Дона. Похоже, Сирас закончила переодеваться. Мы уже далеко от трупов черных драконьих рыцарей, но все еще в лесу. Прости, насчет твоей предыдущей одежды, повернувшись, заговорил я. Ничего, у меня есть еще один комплект похожего дизайна, ответила Сирас, поправляя одежду. Предыдущая одежда Сирас разорвана. Она и была порвана и запачкана кровью, но мы облили ее кровью черных драконьих рыцарей и разорвали на куски, которые затем разбросали повсюду. Также я оставил следы, ведущие в нашем направлении, а Сирас составила кровавые следы. Скорее всего, они сразу раскусят это, но сойдет и если мы немного собьем их с толку. План в том, чтобы заставить их подумать, что Сирас тяжело ранена после битвы. Сирас со Шрейн ранена. С таким серьезным кровотечением ей не уйти далеко. Я хочу заставить их думать так. Еще лучше, если информация о ее ранении распространится. Так, люди будут больше обращать внимание на раненых. Итак, что касается наших планов, как мы и говорили, я возьму тебя с собой в область золотых демонов. Руки, готовящиеся к отправке Сирас, вдруг замерли. Вы действительно уверены? Как уже говорил, я помог тебе не только потому, что мне нужна охрана. Если ты сама не против, то и я тоже. Похоже, ей до сих пор что-то не дает покоя. Должно быть, боится, что у меня из-за нее возникнут ненужные проблемы. Весть о смерти Цивита и остальных скоро распространится за пределы страны. Однако подумают ли они, что в этом виновата одна лишь Сирас? Возможно, те, что с богатым воображением, подумают, что у нее есть сообщник. Я ожидаю, что случай с Цивитом в итоге привлечет внимание богини. Также существует вероятность, что им известно обо мне, поскольку исследовательская команда уже могла ей что-нибудь доложить. В руинах избавления произошли изменения или что-то типа того. Они могли заметить, что Меморитока выбрался оттуда живым. Нужно действовать по крайней мере из расчета на это. Хотелось бы избегать обнадеживающих предположений. Подготовившись, чувствуешь себя не так тревожно. Я должен всегда готовиться к худшему. Вой. Должно быть, волки. Интересно, собрались ли они вокруг тех трупов? Фуму, для зверей трупы просто еда. Если трупы поедят дикие звери, для обнаруживших их будет трудно понять причину смерти. Мне вспомнились странности в руинах Милса. Их загадочную смерть от яда могут связать со случаем в руинах. Но все будет иначе, если трупы сильно изуродуют звери. Иначе говоря, это может стать удобным прикрытием для моих навыков изменения состояния. Богиня в таком случае тоже, вероятно, не заметит. Мне хотелось как можно скорее удрать оттуда, поэтому на маскировку причины их смерти не оставалось времени. В итоге же туда нагрянули дикие звери и сделали всю работу за меня. Наверное, удачно получилось, что дело происходило в лесу. Я быстро озвучил это Сирас и сказал, что не собираюсь отклоняться от изначального плана. После этого Сирас наконец-то сдалась. Хорошо, раз Токадона сам так говорит, то больше не буду поднимать эту тему. Вместо этого, можете распоряжаться моей жизнью как угодно. Сирас положила руку на грудь и напомнила рыцаря, дающего клятву. Она с самого начала была похожа на верного рыцаря. Сирас наконец закончила собирать вещи. Что ж, тогда поторопимся. Похоже, из пяти драконьих воинов еще остался герой-убийца. По слухам, у него выдающийся талант, который однажды позволит ему превзойти сильнейшего из людей. Он воинственен и кровожаден, и по тем же слухам, завидует остальным драконьим воинам. Сирас с подозрением посмотрела на меня, Токадона, что-то не так. Я невольно положил руку на подбородок. Размеры драконов драконьих воинов отличаются от обычных рыцарей. Я напряг свою память. Наверное, я его уже убил. Я же упоминал, что встретил по пути сюда черных драконьих рыцарей. Среди них оказался рыцарь, который напал, только увидев меня. Его дракон был крупнее остальных, думаю, такой же большой, как у драконьих воинов. Также отличались от других рыцарей и его доспехи. Я даже не узнал его имени. В тот момент мне подумалось, что это очередной заместитель. Гримриттер. Цвет назвал его так, если правильно помню. Так он сын Швайца, значит. Теперь, когда думаю, это и правда мог быть он. Он со Швайцом немного похож в лице. Думаю, в этом можно не сомневаться, он и правда был героем-убийцей. Поэтому о пяти драконьих воинах можно больше никогда не беспокоиться. Да, с ними покончено. Если сравнивать четырех из пяти драконьих воинов, то с ними было проще, чем с пожирателем душ. Даже с этим героем-убийцей. В итоге назвать препятствием можно было лишь сильнейшего из людей. Пришлось расставлять ловушки только против него. У меня не было другого выбора, кроме как попытаться пустить ему пыль в глаза. Сирас выглядит вымотанной. И тут, вы просто заявляете, что убили героя-убийцу Ха. Похоже, что так. Закончив с приготовлением, мы пошли через лес. Мы ничем не освещали путь, чтобы не выдавать себя. Мне и так все видно. Мои глаза уже давно привыкли ко тьме, да и к тому же луна светит, а это намного лучше, если сравнивать с руинами избавления. Пи-пи-пи. Похоже, Пигемару в очень хорошем настроении. Он так ведет себя после нашей встречи с Сирас. Интересно, рад ли он тому, что она с нами? Как бы сказать, мне приятно видеть его счастливым. Кстати, похоже то, каким ты видела святого короля, отличается от того, кем он был на самом деле, поинтересовался я у Сирас, пока мы шли. Когда ты была в нее, ты не чувствовала себя некомфортно рядом с ним. Ты же способна распознавать ложь. Ведь так. Иногда я и правда ощущала, что король лжет. Однако обычно это происходило в присутствии принцессы. Сирас рассказывала об этом с ностальгией. Тогда принцесса сказала мне, что она тоже лжет Сирас, но существует ложь во благо. Не все врут со злым умыслом. Понятно. Довольно мудрая принцесса. Способность Сирас распознавать ложь не может раскрывать ее саму, только правда это или нет. Она может определить только это. Словно говорить в присутствии детектора лжи. Раз так, то против ее способности можно защититься, и щитом принцессы стала ложь во благо. Человек мог наврать, но потому, что думал о тебе. А раз так, то нет никакой проблемы в том, что ты заметил за ним ложь. Не могу сказать наверняка, является ли принцесса не хорошим человеком. Судя по рассказам о ней, она добрая, но, трудно вообще сказать, что чувства святого короля к Сирас несли злой умысел. Думаю, с тем, что Сирас до сих пор не поняла всей ситуации, ничего не поделать. Раз речь зашла об этом, что насчет принцессы? Сирас поклонилась, но выглядела немного грустной. Наверное, в настоящий момент богиня Алиона не слишком мной довольна. Также этот случай с черными драконьими рыцарями, если свяжусь с ней, думаю, она серьезно пострадает. Ну, возможно, ты права. Я беглянка, бросившая свою страну. Пока народ не думает так, они в безопасности. То же касается и принцессы. Принцессе известна правда. Да, Сирас расстегнула пуговицу в районе груди и вытащила оттуда украшение. Его дала мне принцесса. Скорее всего, там это выставлено, словно я украла это украшение у королевской семьи, но напоминает ожерелье. Принцесса сказала мне продать его и воспользоваться полученными деньгами на дорогу. Но я ни в коем случае не могу его продать. Так значит, тебе поэтому понадобились деньги в дорогу. Да, можете считать меня глупой. Разумеется, это не реликвия, имеющая прямое отношение к королевской семье, но все же. Сирас улыбается, но по ее виду она готова расплакаться в любой момент. Я никак не могу расстаться с украшением, которое мне подарила принцесса. Должно быть, принцесса очень нравилась тебе. Да, Сирас вернула ожерелье под грудь. Она просто слишком честная. Да, может, она поступила и глупо, но ее нельзя в чем-то винить. Ведь именно благодаря этому я познакомился с ней. Кстати, ты получила те 300 золотых монет. Нет, я планирую больше не связываться с маркизом. Не хочу оставлять ненужных следов. Хотя не думаю, что маркиз погонится за тем, кто сразил черных драконьих рыцарей. Да, было бы здорово. Однако, простите, что мне нечего добавить на расходы в дорогу. Это не проблема. У меня еще много золотых и серебряных монет. И кроме того, смотри. Я достал мешочек из кармана и кинул его Сирас. Что это? Открой. Только не говорите, че что все это? Камни лазурных драконов. Ну да. Серьезно? Кто вы такой? Я же уже говорил об этом цвету. Вы упоминали, что мститель, верно? Голос Сирас наполнился серьезностью. Встреча с ведьмой Табу необходима для вашей мести. Да, я просто повстречал Сирас на своем пути. Она мне не товарищ, который будет со мной ради мести. Поэтому и объяснять ничего не нужно. Сирас вдруг остановилась. Кому вы хотите отомстить? Я тоже остановился. Повернувшись, я назвал имя той, кому планирую отомстить. Богиня Висис. Глава 87. Узы. Сирас среагировала так, словно ожидала мой ответ, когда я назвал имя цели своей мести. Хотя, я ведь уже называл ее сраной богиней. Не думаю, что мне придется что-то объяснять. Я рассказал, что в руины избавления меня послала богиня, как и свою историю выживания. А в лесу я тебя встретил, когда только выбрался на поверхность. Прослушав мой рассказ, Сирас на какое-то время притихла. Не может быть. Подумать только, что богиня превратила запечатанный подземный могильник темного леса в место, где избавляется от людей. Похоже, это место больше известно, как подземное кладбище, закрытое от внешнего мира. В каком-то смысле оно и правда стало последним пристанищем людей. Камни лазурного дракона я нашел в вещах одного из трупов в руинах. Кажется, туда отправляли и некоторых героев, как, например, великого мудреца Ангрина. Сирас бурно отреагировала на произнесенное имя. Даже великого мудреца. Должно быть, он здорово насолил богине. Но зачем туда отправлять Токудона? Полагаю, вы ей очень не понравились, но об этом я не упомянул. Когда нас оценивали, то я оказался самого низкого ранга в своем классе. Даже с такой невероятной способностью. Они судили по предыдущим призывам и, похоже, решили избавиться от героя самого низкого ранга. Их целью было подбодрить других героев путем избавления от козла отпущения. Я слышала, в Алионе строго придерживаются учений предков. Если это так, то, что вы говорите, действительно правдоподобно, но все же, они уже поступали так, и это хорошо работало в прошлом. Таков опыт их предков. Возможно, их предки – просто дерьмо, которое им втюхала эта сраная богиня. Другими словами, она это все выдумала. Это вполне в ее стиле. Однако Токадона пережил руины избавления. Оттуда никто не возвращался, но все же вам это удалось при помощи навыка изменения состояния, которым вы разобрались с черными драконьими рыцарями. Да, Сирас опустила взгляд, словно углядев в этом иронию. Учения их предков, о которых рассказала богиня, оказались ошибочными. Я даже рад, что благодаря этому узнал настоящий характер богини. Если бы она оценила меня полезным, то в итоге бы просто воспользовалась. Теперь я понимаю, почему вы желаете отомстить, убежденно заявила Сирас. Ха, разве этим можно гордиться? Я самокритично усмехнулся. Поскольку богиня избавилась от меня, я до смерти ее возненавидел. Вот и вся причина. Я положил руку на грудь. Поэтому, если кто-то помешает моей мести, я без всякой жалости раздавлю его. Однако тебе, ценящий праведность и честь, такая эгоистичная месть не подходит, верно? Нет. Сирас выпрямила спину и повернулась ко мне. Если бы Токадона не спас меня, то я бы уже была убита 5 драконьими воинами. Так что мне не важно, даже если мы выступим против богини Алиона. Если моя сила хоть как-то может помочь в вашей мести. Сирас положила руку на грудь, воспользуйтесь ею. Встав на колено, она склонила голову подобно рыцарю, который приносит клятву. Кажется, бывший король посчитал, что Сирас со Шрием больше не нужна. Этому мечу, который я посвятила святому королю, некуда идти. Я это рассказал не ради комплиментов. Мне не нужна похвала и мне не стать героем, которого нахваливают остальные. Я поступаю так не ради этого. Разве это не праведная месть? Эта месть праведна лишь для меня. Дабы не возникло недопониманий, давай просто скажем, что это моя личная неприязнь. Как ни смотри, а эта месть касается одного меня. В ней нет праведности, которую хочет найти Сирас Сашрейн. Именно поэтому я и желаю вам помочь. Как я и говорила, у меня тоже сложилось собственное мнение о богине Алиона. Однако, важнее всего то, что вы спасли на меня, невзирая на опасность для себя. Мне хочется отплатить вам за это. Так что можете считать это праведным. Сирас подняла голову. Я уже однажды умерла, так что можете пользоваться мной как угодно. Я буду только рада находиться на вашей стороне. И правда, сама честность. Если ее попросит кто-нибудь, кому она доверяет, то можно считать дело сделанным. Пусть мы оба и хороши, когда речь заходит о бдительности, у этого есть и другая сторона. Когда сильно доверяешь человеку, то теряешь к нему всякую бдительность. Я глубоко вдохнул. Раз ставишь это так, поступай, как знаешь. Хорошо, большое спасибо. Преданность и благосклонность. В некоторых случаях они превосходят контрактные взаимоотношения, основанные на деньгах. Нанятый за деньги человек надежен, и пока платятся деньги, он будет стараться выполнять задачи нанимателя. Но у таких отношений есть минус. Они работают ровно до того момента, пока ему на стороне не предложат более крупную сумму. Иначе говоря, они без труда могут предать тебя. Отношения же, основанные на преданности и благосклонности, отличаются. Они не зависят от денег. Если ей предложат более крупную сумму, она не купится. Во почему важно иметь с кем-то прочные узы, потому что эти узы станут их цепями. Такой образ у меня возник, когда речь зашла об узах. Могу я положиться на силу Сирас Сашрейн? Конечно, я постараюсь оправдать ваши ожидания. Не думаю, что у нас такие отношения. Я предвидел такое развитие событий, и поэтому отправился за Сирас в темный лес. Да, я помог ей потому, что она напоминает мою тетю. Тут я не соврал. Однако, похоже, ты уже их оправдала. Я подумал, что это и произойдет, прояви я к ней свою благосклонность. Эти узы станут ее цепями. Каким бы добрым я ни был, моя месть всегда в приоритете. Да, меня можно считать конченным подонком, и даже назвать злым. Прости, Сирас, проходя мимо нее, положил я руку ей на плечо. Токадона. Поэтому, по крайней мере, я постараюсь щедро отплатить за одолжение Сирас Сашрейн. Точно, я всегда плачу по счетам, будь то на добро или на зло. Мы ускорили темп и решили не заглядывать в Милс, а сразу направиться в область демонов на севере. По дороге туда небольшая деревня. Сначала остановимся там. По пути мы решили действовать отдельно, поскольку могла проскользнуть информация о группе из 2 человек. Хоть и говорю, вероятность этого крайне мала. Одежда Сирас отличается от того, что она носила в Милсе. И что важнее всего, сейчас у нее другое лицо. Похоже, замешательство Духа Света уже спало, так что она снова может пользоваться его силой. Однако, как оказалось, Сирас может менять лицо не сильно от оригинала, так что ей не стать совершенно другим человеком. В настоящий момент ее лицо немного отличается от мист, но я вижу присущую ей неземную красоту и длинные уши. Сирас говорит, для остальных у нее другое лицо. Довольно удобно. Но хоть она и выглядит так, Нужно быть особенно осторожным, чтобы случайно не назвать ее настоящее имя Сирас вместо псевдонима Мисра. И когда я только об этом подумал, могу я отныне называть Токудона милордом? Вдруг предложила Сирас. Она смутилась и прервалась, но все же ей есть еще что сказать. Помните, как я случайно назвала ваше настоящее имя? Я кивнул. Кстати говоря, и правда было такое. Это была просто мерзкая ловушка, расставленная мной, но все же. Возможно, я по неосторожности назову вас Токайдона вместо Хатидона. Значит, это ее беспокоит. Сирас неловко отвела взгляд. Поэтому, я подумала просто называть вас милорд, чтобы случайно не запутаться. Действительно решение в стиле Сирас. Ладно, можешь называть меня так. Благодарю, склонила голову Сирас. Но, все же милорд немного чересчур. Тогда наедине продолжу называть вас Токайдона. Как насчет этого? Да, давай так и поступим. Фу-фу, поняла. Пройдя еще немного, я заговорил. Оставляю тыл на вас, Сирас, Пигемару. Повернувшись к Сирас лицом, я обратился к ней, идя спиной вперед. Отныне я под твоей опекой. Да, милорд, тихо ответила Сирас Сашриен своему лорду, с яркой улыбкой на лице. Глава 88. Король мух. На пути от Милуса до столицы Урзы есть небольшая деревня. Мы наконец прибыли в нее после двухдневного путешествия. По прибытию мы с Сирас разделились, а также сняли разные номера в гостинице. Еще, было решено, что я выйду из деревни пораньше, и позже мы встретимся. Если направиться на север от деревни, то можно добраться до столицы Урзы. А еще дальше на север от столицы раскинулась область золотых демонов. После сражения с 5 драконьими воинами прошло 2 дня, но по-прежнему нет никаких намеков на преследователей. Сильнейшие войска, называемые черными драконьими воинами. Смерть их столпа, 5 драконьих воинов. В Бакуасе должно быть сейчас царит хаос. Всего за одну ночь был уничтожен их главный военный потенциал. Не думаю, что сейчас у них есть время отправлять кого-то в погоню. В настоящий момент я нахожусь на площади деревни. Сирас спит в гостинице, а Пигемару остался в моем номере. Костер посреди площади освещает тьму ночи. Напоминает вылазку на природу. Время от времени с костра взлетают искры и танцуют в воздухе. На площади много деревенских жителей, а также можно увидеть путешественников. Одни танцуют, другие о чем-то болтают, третьи играют на музыкальных инструментах, а некоторые и вовсе просто оживленно выпивают. На площади развернулись киоски, и здесь словно проходит фестиваль. Похоже, мы прибыли как раз на него. Для чужаков, наверное, лучшее время для визита и не придумаешь. Заинтересованы даже те путешественники, которые прибыли сюда не ради фестиваля. Притворяясь одним из них, я ходил между киосков и пытался выудить какую-нибудь полезную информацию, но так ничего важного и не услышал. Однако все же проскакивали новости в Милусе, что-то произошло. Я взглянул на свою ладонь. Сон достиг 3-го уровня, и к его возможностям добавилась выборочная отмена. Еще добавился эффект увеличения шкалы, который, похоже, увеличивает его длительность. Также я по пути испытал заморозку. Навык покрывает противника льдом и не дает пошевелиться. Несмертельная способность, и ее нельзя использовать с другими навыками, но зато можно применить не только на живых существах. Радиус применения короткий, такой же как у сна. Но главной фишкой этого навыка является длительность эффекта, она составляет 300 дней. Однако на данный момент я не могу отменить его действие. Возможно, это изменится с повышением уровня. Пока что даже не знаю, найдется ли ему применение. Однако, если получится использовать его в соответствии с представлениями, то возможно получится решить проблему с отравленными трупами. Наверное, стоит проверить позже. Один из киосков привлек мое внимание. «Добро пожаловать, владелец киоска, мужчина среднего возраста», указал на костер. «Как насчет этого? Купишь что-нибудь у меня и сможешь присоединиться к ним». Я посмотрел в указанную сторону, и там жители с путешественниками танцевали вокруг костра. В этой деревне существует традиция танцевать вокруг костра в масках во время фестиваля. Маски в киоске представляют героев различных легенд. Маска, значит. Я подобрал первую, привлекшую мое внимание. «О, похоже, тебя заинтересовала маска короля мух». «Короля мух, ну надо же, не слышал о нем». «Я и правда не слышал о нем, но...» «Так звали одного из повелителей зла, который забаррикадировался на острове демонов и давал отпор любым вторженцам на протяжении сотни лет. Это легенда о демонах и появлении корня всего зла, но почему-то рассказ о короле мух обрел популярность. Может, в итоге вся его армия и полегла, но то, как круто умирали подчиненные короля мух, захватывает сердца слушателей. Король мух. Я осмотрел маску. У маски глаза сферической формы, которые, и правда, походят на красные глаза мухи. Однако прорезь для глаз слишком узкая, да и выглядит маска грубовато. Пальцами ощущается угловатость. Так он был повелителем зла. Если правильно помню, в моем мире был повелитель зла на мотив мухи. Я продолжил слушать. Она редкая. Легенда короля мух довольно популярна, так что подобную маску можно найти и в других местах. Наверное, ее даже можно купить где угодно на континенте. Осмотревшись, я обнаружил другую маску мухи немного другого дизайна. А это? Она отличается от короля мух. Это маска подчиненного короля мух. Малышня не обходится без нее, если в войнушке нужна злая сторона. Поразмыслив немного, я заговорил. Можно маску подчиненного короля мух. О, благодарю за покупку. Наверное, все из-за моего объяснения. А, там за шторкой есть большое зеркало. Почему бы тебе не примерить ее? Владелец указал на небольшую палатку рядом со своей. Я заплатил за маску, зашел за шторку и встал перед большим зеркалом. Возможно, будет хорошей идеей надевать ее на людях. Может, даже получится сойти за другого человека. Эти маски можно найти где угодно на континенте. Как удобно. Итак, что делать, когда меня в будущем спросят, кем я являюсь? За странствующего торговца мне, наверное, не сойти. Для этого нужно много чего подготовить. Раз так, то тогда отряд наемников. Чтобы сойти за своего среди наемников, достаточно иметь оружие. В отличие от торговца, можно легко спрятать свое прошлое. Хотя, в нашем отряде наемников всего двое, не считая монстра. Кстати, а ведь эта идея пришла мне в голову, когда я только выбрался на поверхность. Мой взгляд упал на маску короля мух у меня в руке. Отряд наемников короля мух. Я и правда не какой-то там благодетельный герой. Наверное, я больше подхожу для стороны демонов. Я надел маску. Коронация, произведенная мной же. В зеркале появилось отражение человека в черной робе и головой мухи. Ну точно отражение демона, окруженного тьмой. Богиня Висис. Назвал я имя той, кому хочу отомстить. Рано или поздно тебя раздавит. Нет, даже не так. Развернувшись, я посмотрел в зеркало через плечо. Мы увидимся совсем скоро. Я положил руку на маску. Вскоре ты увидишь упорство человека, продавшего душу дьяволу.